Глава 14. Раздался взрыв, разбрасывая мед во все стороны и меня вместе с ним. Кто же знал, что этот трутень владеет магией? Теперь понятно, почему в сотах вокруг нет пчел. Иначе это было бы чересчур сложно. Вскочив на ноги, помчался вперед, так как еще один шар летит прямиком в меня. А пока бегу, возвращаю себе копье, что уютно устроилось в бочине гада. Но тут же посылаю его в одну из лап здоровяка, что размером с внедорожник. Разве что по длине превышает его в несколько раз. Ха, попал! Но и он попал. Меня обдало жаром, и я вновь полетел, но при этом не забывая метать в тварюгу молнии. Они той очень не нравятся и на доли секунды заставляют замирать. Возвращаю копье и вновь атакую, но на этот раз тварь ушла в сторону, и я лишь задел бок, не повредив лапу. «Тогда как тебе такое?» Начинаю вливать манну в кольцо тумана, и белый дымок распространяется по помещению соты. Неторопливо, но ветра тут нет, поэтому много времени не прошло, как большую часть комнаты и ближайших сот заволокло белым туманом. При этом он не касался пола. Пригнувшись, смог увидеть, где чудище, а оно не видит меня. Я кинулся в атаку, а стоило мне оказаться на волосатой спине трутня, как его жизнь подошла к концу. Он просто ничего не смог противопоставить мерзкому медведю, то бишь мне, вцепившемуся в его спину. Монстр носился, махал крыльями и падал. Ну а я перебил крылья, потом лапы, а потом и голову. А после спокойно открыл сундук и собрал свои 1100 кристаллов. Также внутри нашел камень молнии. И думается мне, что вставить его в копье было бы хорошей идеей. Пожалуй, так и сделаю, когда вернусь домой. Далее нашел лук. Весьма интересный. Сделан из красного дерева с голубыми прожилками. Тетива из жилы какого-то монстра. А еще, судя по рунам, у лука есть особые свойства. Неплохое оружие. Пожалуй, сохраню. Сам не против из лука пострелять. Разобравшись с добычей, я пошел дальше. Но теперь действовал иначе. Пускал туман и просто перебирался из соты в соту. Но тут, можно сказать, девственно чистый этаж подземелья. Как я могу бросить все эти сокровища? И действительно, за 2 часа блуждания в тумане я нашел еще 2 сундука. И все мое! Хе-хе! Первый охранялся сразу 5 десятками пчел, но они даже не заметили, как я обчистил сундук и ушел. Тяжело им в тумане. А второй сундук охранялся 3 пчел-стражей. Они владели ветром и плевали на туман. И скажу я, что награда стоила жала в левом бедре и интоксикации. Во-первых, я нашел пояс силы. И, как говорится в названии, он делает тебя сильнее. Достаточно лишь напитывать его небольшим количеством энергии. Во-вторых, это камень подземелья. Полезная штука, позволяющая мгновенно вернуться ко входу в подземелье. А у меня аж 2 таких. Ну и в-третьих, это здоровенный 2-метровый щит. Он сделан из прочного дерева, и я чувствую в нем жизнь. А влив энергию, щит откликнулся. Поэтому я уколол его копьем, а после мог наблюдать, как тот восстанавливается. Отличное приобретение, скажу я. И, как говорится, все сливки первому, кто добрался до сундука. Последующие награды из этих сундуков будут куда менее впечатляющими. Впрочем, если подождать, то награда улучшится. Также я нашел меч и латный шлем. Но кажется фигней, продам. И вот я дошел до сердца подземелья. Его охраняло 2 трутня. Но драться с ними я уже научился. Вы поглотили подземелье пчел. Вам доступен новый биом – улей. Вам доступно основное существо для заселения – пчела. Поглощено энергии 3700. Я оказался в особняке и, сложив добро, вернулся в магазин, прихватив с собой контейнер с медом. Положил его внизу, не став будить людей. Уже ночь все-таки. На улице магазин все так же охраняли наемники, и они были удивлены, увидев меня. Все же я уехал у них на глазах. «Передайте кто-нибудь феодалу, что подземелье зачищено. Я отдыхать». Передав ближайшему наемнику средний грал, вернулся в дом и запер. Ну, а дальше спать. Как хорошо, что я нашел этот мир, где можно развернуться на полную. С этими мыслями я рухнул в кровать в своей комнате в академии и уснул. Благо, первого урока нет, я от него освобожден, ибо получил зачет. Правда, я и охоту в подземелье особняка проспал. Впрочем, это уже казалось неважным. «Понял, сейчас приеду». Я убрал телефон в карман и начал собираться. Звонила Алиса и сообщила, что через час у меня слушания, в ходе которых меня должны восстановить в правах. Неужели патриарх-подкаблучник пошел на поводу своей жены и решил объявить мне войну? А чтобы сделать это, мне нужно стать патриархом. Если так, то пусть объявляет. В отличие от них, у меня нет дома, который можно сжечь, и людей, которых можно убить. Да и вообще слабо себе представляю, как они воевать собираются. А еще, медведи хоть и кажутся добрыми, но это лишь до тех пор, пока их не разозлят. В скором времени я вместе с Алисой, которая ждала меня у входа из академии, отправился в имперскую канцелярию. Девушка решила подвести меня на машине рода. И я только рад, так всяко быстрее, разве что Алису немного потрясывало. И это не из-за меня. «Может, тебе немного медвежьих обнимашек на храбрость?» — предложил я. И девушка в деловом костюме и уложенными волосами не смогла устоять. А когда мы приехали, Алиса выглядела уверенной в себе и вполне довольной. Стоит отметить, что имперская канцелярия города Хабаровск была большим 15-этажным сооружением, и подмечу, что весьма укрепленным. В нем можно было пережить вторжение тварей, и оно являлось одним из центров эвакуации населения. Внутри нас быстро сориентировали, куда надо идти, поэтому некоторое время спустя мы сидели в комнате ожидания. Вполне приличные, кстати, нам даже чаю предложили, и в целом все было комфортно. Уже через 10 минут нас вызвали в небольшое помещение, где за длинным столом сидело четверо с горами документов перед собой. Еще один сидел в стороне и записывал все происходящее на видеокамеру, что установлено на треногу. Правда, помимо этого, тут было несколько видеокамер, свисающих с потолка. «Господин Медведев Александр Михайлович», — заговорил старик, что был главным среди этой комиссии. «Мы рассмотрели ваш запрос и одобрили его. Поздравляем! Теперь вы патриарх рода Медведевых, а сам род восстановлен в правах». «Благодарю. Однако у меня есть немало вопросов», — тут же ответил я. «И вопросов у меня была целая гора. И следующие 3 часа мне на них отвечали, попутно объясняли, в каком положении мой род. Отвечу сразу — в хреновом. Имущество рода, счета, права на интеллектуальную собственность, недвижимость и вообще все — было отобрано с последним на тот момент членом рода. К моему искреннему удивлению, откуда-то нашелся договор брака. Грубо говоря, по этому явно липовому договору мой отец обручил Анюту с наследником рода Тигровых. Но не верю я в это. Впрочем, сейчас это не важно. До момента наступления совершеннолетия Анюты ее забрали Тигровы, как и все имущество. Схема мутная, но уже реализованное. И тут встает вопрос. А как? Ведь мой статус был «пропал без вести», а не «погиб». А значит, что сестра официально не являлась последним членом рода. Ответить ни мне, ни Алисе не смогли. Мол, нужно проводить расследование. Что ж, я его проведу. И вам оно не понравится. Посмертно не понравится. Знаете, мы, Медведевы, люди мстительные. «А еще целеустремленные», — заявил я, глядя в эти лица. Все они понимали, но делали вид, что дурачки. «И к чему это замечание?» — поинтересовался старик в центре. «Все вы прекрасно знаете, что мою родню вырезали, ударив в спину после того, как они героически защитили город. После этого мою сестру натурально похитили и насильно выдали замуж. Документы подделали, имущество отобрали и поделили. И вот теперь я возвращаюсь. Сами знаете откуда. Неожиданно, да?» На моем лице появилась довольная ухмылка. Все же люди нахмурились, а худощавый хрен что-то затрясся. «Неожиданно. И что?» Старик вновь взглянул на меня, а после и на человека, который вел запись. «За свои заслуги перед империей и Хабаровском мой род получил много благ. Взамен мы многими поколениями самоотверженно защищали эти земли, а также вкладывались в них, превращая из диких восточных земель в процветающий край», — продолжил я. «Но те, кого мы защищали, предали нас, и даже сейчас продолжают работать на врага нашего. Поэтому я, как патриарх рода Медведевых, отзываю всю интеллектуальную собственность и имущество, переданное империи, в безвозмездное пользование». Люди за столом малость были удивлены и начали переглядываться, а девушка принялась копаться в бумагах, на что ушло минут 5. Я же любезно подождал, продолжая довольно улыбаться. «Не зря отец заставлял нас заучивать все наши договоры, привилегии, обязанности и соглашения». 79 патентов и 116 объектов недвижимости», — произнесла она. «С этого дня империя обязана платить за использование этих патентов, а также за аренду недвижимости, либо же выкупить. А в случае, если, к примеру, госпиталя на улице Муравьева-Амурского не стало по каким-либо причинам, империя обязана компенсировать Медведевым все затраты на возмещение и компенсацию объекта». «Где госпиталь, товарищи? Пока ехал сюда, не нашел его на карте». «Он был снесен 2 года назад, а на его месте возведен новый, современный», — подметила Алиса, копаясь в телефоне. Видимо, информацию искала. «Ясно. Жду от города компенсацию, как и за все остальное имущество». Кивнул я ей и посмотрел на людей. «Какие-то они бледные. А что случилось? Неужели проблемы?» «Как железнодорожная станция и старый аэропорт?» — раздался удивленный возглас. «А про это я не знал. Немало мои предки тут всего понастроили. Но оно и понятно, богатыми мы были. А тратить не на что, вот и вкладывались в город, в котором жили. И еще одно». «Да что еще-то?» Старик уже психовал. «Земля». На моем лице появилась широкая улыбка, отчего едва щеки не порвались. «Что земля?» «Я накладываю аренду на всю землю, что была передана городу в безвозмездное использование». В этот момент старик упал со стула и подниматься не спешил. А девушка, найдя карту, обрадовала. «Треть города! Все это было нашим. Там стояли заводы, военные базы и многое другое. Но город рос, и мы отдали земли, а сами купили небольшой клочок за городом и построили там скромное поместье. Ну, можете сказать спасибо, что я не требую проваливать и освобождать мои земли. Но аренда будет, как для врагов, а не для друзей», — заулыбался я. «Но люди, цена жилья, коммунальные платежи!» Начал бормотать старик, которого подняли с пола. «Ха! Вы о людях вспомнили! Но они всегда могут покинуть этот город!» Пожал я плечами. «К тому же, если вдруг будет очередное нападение монстров, как в прошлый раз, кто их защитит? Тигровы, что ли? Боюсь, в таком случае город падет. Так что пусть люди уже сейчас начнут его покидать и останутся живыми». «Вы чудовище!» — ужаснулся старик. «Вы не представляете, на что способны медведи ради своей мести. Этот город, он будет залит кровью всех тех, кто сотрудничал с теми, кто пролил кровь моей семьи. Улыбка на моем лице стала еще более жуткой. «Вы наживете себе бесчисленных врагов», — заявил тот. «Куда еще больше?» — рассмеялся я и вновь окинул собравшихся взглядом. «Складывается ощущение, что куда ни плюнь, попадешь во врага. А все те, кто не враг... Я думаю, мы договоримся об аренде и условиях». «Вы разорите город», — простонал старик. «Медведевы щедры к друзьям и беспощадны к врагам». Я кинул взгляд на того мужчину, что трясся. «Запомню его и как-нибудь наведаюсь». После этого я написал еще несколько заявлений и, довольный, покинул канцелярию. «Я им еще покажу, где раки зимуют. Однако да, врагов найду себе тьму. Поэтому надо быстрее становиться сильнее и обзаводиться союзниками». Резиденция губернатора. Несколько часов спустя. За большим столом сидел мужчина. Когда-то он обладал выдающимся телосложением, крепким прессом и мышцами. Сейчас же из выдающегося остался лишь рост в 1,90 м. Возраст и постоянные банкеты, пьянки и прочее брали свое. И в 55 мужчина заплыл жиром. Впрочем, менять образ жизни он так и не собирался. Сейчас он изучал доклады своих подчиненных и работал эффективно, ведь как Хабаровск, так и область продолжали давать стабильно хороший доход. Конечно, не такой, как раньше, до катастрофы 5 лет назад, но суммы все равно впечатляли. А вот темпы развития удручали, инвестиции в город почти не вливались. Закончив с кипой документов, он перешел к личным приглашениям. «Так, 3 банкета, и все зовут меня. Да сколько ж можно?» Мужчина вздохнул и собирался было встать с кресла, но тут ему позвонил мэр. «Привет, Кирюх. Тоже пригласили к Тигровым?» «Жопа!» «Сам ты жопа!» — расхохотался губернатор. «А говори давай, что случилось?» «Медведев, он отозвал все имущество, переданное в безвозмездное использование городу!» Едва не прокричал тот. «Блядь, там же хреново туча объектов! А еще, если мне не изменяет память, мы должны оплатить то, что снесли!» «Так ты знал?» «Дебил, я тебе кто, по-твоему?» «Конечно, я знал. А вот почему ты не знаешь, кому принадлежит огромная часть критической инфраструктуры города? Это уже интересный вопрос». Из трубки послышалось лишь дыхание, и явно паническое. «Блядь!» — вдруг выругался губернатор, вспомнив еще один важный момент. «Не говори, что он еще и землю вернул». «Аренду поставил! Да такую, будто это курортная зона и белые пляжи Крыма!» «Полный!» Губернатор выругался, а за ним и мэр. «Я поговорю с ним, попробуем договориться». «Хорошо, спасибо». С облегчением в голосе мэр завершил звонок, а губернатор собрался было встать, как вновь зазвонил телефон. «Да задолбал ты уже меня! Называется, помог идиоту кресло занять! Алло!» «Макар Ильич, а вас беспокоят из Москвы, а именно директор ООО «Титан». Если вы не знаете, мы занимаемся оборонзаказом». «Да, я слушаю вас, и да, я знаю, чем вы занимаетесь», — удивился мужчина. И что-то ему подсказывало, что они явно звонят не для того, чтобы открыть новый завод в Хабаровске. «Мне только что сообщили, что 25 патентов, что мы используем для выпуска нашей продукции, были отозваны из свободного доступа. Их нам передал ваш предшественник, и нам очень интересно узнать, кого мне указывать императору в качестве виновника срыва госзаказа». Голос по ту сторону телефона был спокоен, но это лишь так казалось. На деле же человек был в бешенстве. «Сука!» прокричал губернатор, прикрыв ладонью трубку. Однако его все равно услышали. Примерно такая же реакция была и у меня, когда я узнал. «Это все один обиженный на весь свет молодой человек, что сегодня вернул себе права патриарха рода. Я разберусь». «Очень на это надеюсь, учитывая, что происходит на южной границе. Срыв госзаказа обойдется не только вам боком, но и всей империи. Жду от вас вестей, Макар Ильич». «Сука!» — прокричал губернатор и вышел из кабинета, попав в приемную, где обычно находились желающие поговорить с ним, а также секретарша. «Леночка, мне нужен Медведев. Прямо сейчас. Что угодно сделай, но чтобы он явился ко мне». «А Медведев? А кто такой Медведев?» Красивая девушка посмотрела на своего босса, хлопая глазками. Тот простонал от накатившего его раздражения. «Макар Ильич, вы нехорошо себя чувствуете. Мне помочь вам снять напряжение?» Она расстегнула парочку пуговиц своей блузки, открывая вид на большую и сочную грудь. «Нужно!» Схватив девушку за руку, он утащил ее к себе в кабинет.